кружки боем, воет бог тоскливо. Не ложися на краю, на краю обрыва. Очень просто и легко вниз с него сорваться. Упадешь так глубоко, что...